Глава 9. Город Рикарис, дом по адресу улица Кирибу, номер 2. Архитектура первого этажа представляет из себя длинное здание с четырьмя входами. Люди, которые живут здесь, не выглядят богачами, но они не настолько бедны, чтобы бороться за жизнь в трущобах. Этакий средний класс демонического материка. И в таком месте появились три тени, две маленькие и одна большая. Они медленно шатались по округе, высокомерно, как будто здесь никого не было вокруг. И без происшествий они остановились перед одной из дверей. «Привет! Это пришли люди из гильдии искателей приключений!» Громко прозвенел голос юного мальчика, пока он стучал в дверь. «Это странно. В этой области нет искателей приключений, которые будут использовать столь вежливый тон. Здесь соответствующие приключенцы. Они в основном те люди, что принадлежат грубому типажу. Но житель дома был обманут вежливым голосом и щелчком открыл дверь. В дверях появилась юная девочка лет 7-8, с длинным хвостом сзади, как у ящерицы, и раздвоенным языком, несущая черты расы Хоуга. Мальчик улыбнулся девочке и сказал: «Искренне рад приветствовать. Это дом Мейсел Сан?» «Да, по какому вы поводу?» «А, искренне извиняюсь, что не сказал об этом ранее. Я Рудеус из группы «Смертельный тупик». «Смертельный тупик?» «Девочка тоже знает имя «Смертельный тупик». Злобный дьявол из расы супардов, который убивает без разбора, совершив много военных подвигов во время войны Лапласа. У него самая зверская личность. Если кто-то встретится с ним, их жизнь зайдет в смертельный тупик. Каждый, кто встречался с ним, говорит: «Если бы я тут же не убежал прочь изо всех сил, я был бы давно мертв». В этом прозвище сама суть страха. И даже искатели приключений, которые утверждают, что способны победить любого монстра, бросают в дрожь, когда они слышат имя «Смертельный тупик». Мейсел также знает и особые черты смертельного тупика, и это определенно не этот кроха. «Мы приняли ваш запрос на поиски вашего питомца. Я хотел бы уточнить подробности. Могу я узнать их, если у вас есть время?» «Смертельный тупик». Это пугающее имя, и те двое людей позади него тоже странные, но посмотрев на мальчика, который использовал исключительно вежливые слова, ее страх уменьшился. Кроме того, они искатели приключений, которые, кажется, приняли ее запрос. «Пожалуйста, помогите мне найти мою Ми». «Да, имя Ми Чан, так?» «Это действительно очаровательное имя». «Это имя я сама выбрала». «Ах, ваш вкус в именах действительно замечателен». Мейсел очень порадовали эти услышанные слова. «Ну тогда, как выглядит Ми Чан?» Мейсел медленно описала внешний вид питомца и то, как он исчез 3 дня назад и не вернулся домой. Обычно, когда она зовет его, он прибежит. И как он должно быть сейчас голоден и так далее. Она говорит, как и полагается в ее возрасте, не в силах сосредоточиться лишь на чем-то одном. Среднестатистический взрослый найдет ее манеру разговора раздражающей. Скорее всего, даже не будет слушать все, что она говорит. Но юный мальчик до конца выслушал ее. Все, что она хотела сказать, с улыбкой, усердно кивая в ответ на каждую фразу. «Я понял. Тогда мы отправимся искать ее. Прошу, предоставьте это смертельному тупику». Мальчик вдруг поднял большой палец вверх, и, как ни странно, двое позади него тоже подняли большие пальцы вверх. Мейсел повторила за ними, показав большой палец, хотя она и не поняла, что происходит. Подтвердив это, молодой мальчик развернулся на каблуках, направляясь прочь. Девушка в капюшоне позади него тоже отправилась с ним. Большой мужчина присел на корточки, положил руку ей на голову и сказал: «Мы обязательно поможем тебе отыскать его. Прошу, подожди и не беспокойся». На его лице был очень длинный шрам, а на его лбу сиял самоцвет. Цвет его волос был какой-то пятнисто-синий, а лицо очень пугающим. Но рука на ее голове была такой теплой, и она слабо кивнула. «А оставляю это на вас». «Ах, просто предоставь все нам». Смотря на спины 3 удаляющихся людей, Мейсел спросила самого большого: «Извините, а как вас зовут?» «Руджерт», — кратко ответил тот, вновь повернувшись к ней. Лицо Мейсел покраснело, и она пробормотала имя Руджерт. С точки зрения Рудеуса: «После встречи с клиентом я полностью разобрался в сути запроса. Похоже, я сымитировал работника, который шатается по домам, продавая всякий хлам. Очень неплохо. Это нормально, если меня будут высмеивать другие искатели приключений. Но мы должны производить на клиентов хорошее первое впечатление. Мы должны использовать уважительные отношения, говоря с ними. Как и ожидалось от тебя, обладать таким хорошим актерским мастерством». Обратился ко мне Руджерт, когда я уже почувствовал облегчение по поводу того, как все прошло. «Нет, нет, Руджерт-сан, та последняя вещь, что ты сделал, вот что действительно удивительно». «Та вещь?» «О чем ты говоришь? Разве ты не сказал кое-что, положив руку на голову этого ребенка?» Это была полная импровизация. Она заставила меня замереть в страхе на мгновение, но, похоже, это дало неожиданные результаты. «А, так ты говоришь об этом. И что такого в этом хорошего?» «Что ты имеешь в виду под этим «что такого хорошего»?» Эта девочка смотрела на Руджерда с лицом, полностью залитым краской. Если бы на меня смотрели с таким выражением в глазах, моя мотивация взлетела бы до небес. Но если я скажу следующие слова напрямую, Руджерд, который любит детей, вероятно, отчитает меня суровым видом. «Ха-ха, эта девочка с головой увлеклась братишкой, хе-хе-хе-хе». Так что я, используя шутливый тон, пихнул Руджерда локтем, и он криво усмехнулся, недоверчиво ответив: «Это неправда». «О-хо-хо-хо-хо, если братишка станет серьезным, эта малышка...» «Ой!» Я схлопотал подзатыльник. Даже звук удара раздался. Обернувшись назад, я увидел надувшийся Эрис. «Прекрати этот странный смех! Разве это не просто игра?» Похоже, она не оценила моего развратного поведения. Она начала ненавидеть отбросы общества с того самого случая с похищением. Каждый раз, видя людей, выглядящих как бандиты в городе Руа, она хмурилась. Пусть даже это всего лишь шутка, похоже, она не в состоянии это переварить. «Извини. Грейра, ты не должны показывать столь пошлые улыбки, как это». Я чуть не фыркнул, услышав эти слова. «Я слышу, мадам». Эрис, рассуждающая об утонченности, та Эрис, которая не сдается, пока не сокрушит все преграды, стала настолько элегантной. «Но даже если ты говоришь так, ты не должна делать что-то вроде того внезапного нападения вчера. Нет, просто взгляните на Сауруса, и вы поймете. Возможно ли, что жестокое изменение вдруг тоже входит в круг их понятия об элегантности? Да нет, не может быть, верно? Я не уверен, как именно дворяне Асуры определяют элегантность. К слову, а мы способны отыскать питомца? Раз уж я не так уверен насчет этого, я просто сменю тему. Из того, что я собрал, питомец выглядит как кошка черного цвета, и она была с хозяйкой с самой юности. Размер, похоже, довольно большой, раз уж девочка показывала его, широко раскинув руки. Судя по этому, она размером примерно шибаину, что довольно много для кошки». «Конечно, мы же пообещали отыскать его», – четко подтвердил Руджерд, – «заслуживает доверия». И прямо так Руджерд пошел вперед, шагая без всяких колебаний. Однако, мне немного не по себе. Даже если у Руджерда есть радар, будет непросто найти маленькое животное в городе. «У тебя есть план?» «Передвижения животных очень просты, смотри». Руджерд указал на землю, и даже пусть они были не такими четкими, там определенно были отпечатки лап. «Это удивительно. Я даже не заметил этого. Мы сможем отыскать ее, используя отпечатки лап?» «Нет, это другая кошка. Это поменьше, чем та, которую хозяйка описывала». «Понятно. Действительно, размер отпечатков принадлежит средней кошке. Ну, пусть даже я считаю, что юная девочка могла переусердствовать со своими жестами. Хм. Тут что-то вошло на территорию жертвы. Вот как?» «Абсолютно. Еще остался слабый запах». «Запах? Этот парень определил район поисков по запаху? Сюда». Руджерд направился в переулок, как если бы что-то понял. Я тихо последовал за ним. Пусть даже я действительно не понимаю этого, у меня есть чувство, что дело сдвинулось. Помощники известных детективов и сыщиков, наверное, испытывают именно такие чувства. Преследовать и загонять в угол преступников, проводить устрашающие допросы и пытать их магией, чтобы выбить признание. В любом случае, все будет кончено. Быстро после встречи с печально известным детективом Руджердом. «Просто шучу. Нашел. Я побаиваюсь за этого парня». Руджерд указал куда-то в угол переулка. «Нашел что?» «И что значит это «побаиваюсь»? Я совершенно без понятия, что происходит. По крайней мере, я даже никаких следов отпечатков лап не вижу. Здесь». Руджерд плавно скользнул в переулок, шагая без тени сомнений. Он углубился дальше в проулок, продолжавший все время сужаться, пока не достиг области, где только кошки и могут протиснуться. Хотя, я и не понимаю, как именно он это делает, он, возможно, продолжает успешно отслеживать отпечатки. «Посмотри сюда. Здесь следы схватки». Руджерд остановился в конце переулка и позвал меня взглянуть на это. «Не вижу я тут никаких следов. Здесь нет крови, да и земля не выглядит потревоженной. Здесь». Руджерд продолжил идти впереди нас. «Какое это чудесное задание, поскольку Эрис и мне нужно только следовать за ним». Вышли из переулка, перешли дорогу, заходя и выходя постоянно, и, наконец, вернулись в переулок опять. Мы поспешно двигались по местам, где, чувствуется, вполне могли бы потеряться. После того, как мы покинули очередной переулок, окружение стало меняться. Здесь уже повсюду признаки запустения. Дома более ветхие, стены более потрепанные, а строительные материалы примитивнее. Здесь люди, что испуганно на нас смотрят, и много грязных детей вокруг. Это трущобы. Но медленно я начинаю думать, что, может быть, это не тот случай. Больше похоже, что мы спустились на секретную тропу и где-то потерялись. И в это мгновение уровень моей бдительности резко возрос. «Эрис, прошу, держи наготове свой меч». «Почему?» «Просто предосторожность. И если кто-то приблизится, не забывай прикрывать спину». «Хорошо, я поняла». «Я предупредил Эрис заранее. Здесь еще Руджерд поблизости, так что не думаю, что будут какие-то проблемы. Но результаты будут катастрофическими, если мы допустим ошибку, полностью полагаясь на кого-то еще. Ради собственной безопасности каждый должен быть начеку. Когда я подумал об этом, я крепко стиснул сумку с монетами. Пусть даже здесь и не так много, я не могу позволить, чтобы их стащили карманники». Время от времени несколько грубиянов пытались вызывающе смотреть на Руджерда, но они тут же отводили свой взгляд. Стоило Руджерду посмотреть на них в ответ. Мощь, скрывающаяся в его взгляде, не просто для показухи. Не говоря об искателях приключений в городе, они, вероятно, даже больше опасаются сильных людей. «Это действительно то место?» «Не могу быть уверен». Ответ Руджерда по-настоящему ненадежен. «Не ты ли без всяких сомнений двигался по округе недавно?» «Нет. Пусть даже он немногословен, Руджерд, должно быть, что-то обнаружил. Я доверюсь ему». Пройдя еще некоторое расстояние, Руджерд остановился перед домом. «Вот это место. Перед нами лестница, уходящая вниз, а в конце лестницы дверь. Похоже на бар, где собираются музыканты Visual Kei. Конечно, оттуда не раздавалась популярная рок-н-ролл музыка и не было лысого вышибалы, носящего солнечные очки, чтобы приветствовать людей. Вместо этого оттуда шла вонь животных. Все равно, что прогуливаться мимо магазина домашних питомцев, и оттуда донесся бы определенный животный смрад. К тому же, тут явно была и вонь преступления. Как много людей здесь? Ни одного нет внутри, но там много животных. Тогда давайте войдем. Раз уж тут нет никого вокруг, нет особой нужды в колебаниях. Я спустился по лестнице, намереваясь толчком распахнуть двери, но они оказались заперты, так что я использовал магию земли, чтобы открыть их. Для начала я проверил окрестности, чтобы удостовериться, что никого нет, и вошел внутрь. Просто ради предосторожности, и я вновь запер дверь изнутри. Такое чувство, будто мы воры. Мы продолжили путь по темному коридору. «Эрис, прикрывай наши тылы. Принято. Если кто-то зайдет, Руджерд, вероятно, тут же окажется в курсе этого». Ведомый Руджердом, мы вошли во внутреннюю область дома. Дальше по коридору была дверь, ведущая в маленькую комнатку, и другая дверь. Пройдя сквозь эти двери, в моих ушах раздались хаотичные крики животных. В самой дальней комнате были разнообразные клетки, поставленные очень близко друг к другу. Большое количество животных было заперто в них. Собаки, кошки и животные, которые никогда раньше не видел. Все были плотно размещены в помещении размером с классную комнату. «Это...» – произнесла Эрис дрожащим голосом. «Что до меня, то в то же время думая, что же творится в этой комнате. Я рассчитываю, возможность отыскать нашего питомца тут довольно высока, раз уж здесь столько животных». «Руджерд-сан, кошка, которая нам нужна, здесь?» «Да, это вон та». Он немедленно ответил, указав пальцем. Там была кошка, больше похожа на черную пантеру. Огромная, она действительно огромная. По крайней мере, раза в два больше того, что показывала девочка, раскидывая свои руки. «Это точно она?» «Определенно. Посмотри на ошейник». На ошейнике черной пантеры и впрямь было написано «Мии-чан». «Похоже, это на самом деле Мии-чан». «Ладно, заказ действительно завершен. Нам просто надо достать пантеру из клетки и закончить дело, отведя ее в дом девочки». «Нет, погодите, а что с остальными животными? Если приглядеться, у многих животных здесь есть ошейники и повязки на лапах. И на всех написано примерно то же, что и Мии-чан. Неважно, с какого боку смотреть, они явно все домашние питомцы. В углу комнаты была похожа на веревку штука, и единственное слово, которое с ней ассоциировалось, это отлов. Отлавливать чьих-то домашних питомцев высокого класса и продавать их где-то по высоким ценам. Здесь, похоже, процветает именно такая форма бизнеса. Хотя я и не думаю, что есть какие-то законы в этом мире, регулирующие это. Но это определенно что-то нехорошее. Если уж подбирать определение, то это явное воровство. А? Руджерд обернулся ко входу, и Эрис тоже это заметила. Кто-то вошел. Я не заметил этого, поскольку потонул в криках животных. Оставив Руджерда в стороне, Эрис четко поняла, что кто-то пришел. «Ладно, и что нам делать? Не так уж много времени займет добраться сюда от входа. Должны ли мы убежать? Нет, здесь некуда бежать, тут только один единственный путь. А теперь давайте поймаем их. Мы вторглись сюда незаконно, так что вариант переговоров отпадает. Это место крайне похоже на сцену преступления, но также возможно, что это все вполне законно. В любом случае, мы должны связать их, и если они хорошие люди, попытаемся уговорить их молчать. А если они плохие, мы забьем их, чтобы заставить молчать». Через несколько минут я смотрю на троих людей, лежащих в углу комнаты. Двое мужчин и одна женщина. Руджерд отправил их в нокаут в одно мгновение, а я использовал магию земли, чтобы сделать для них наручники и привел их в чувство водой. Поскольку один из мужчин принялся громко кричать, я использовал кусок ткани, валявшийся неподалеку, чтобы заткнуть ему рот. Двое других были вообще тихими, но я заткнул рты им. Хорошо быть справедливым. Мое сердце вдруг спросило, как все обернулось таким образом. По заданию, которое мы приняли, должно было быть уровня Е, найти потерявшуюся кошку. Мы последовали за Руджердом, раз уж он сказал оставить это на него, и вскоре окончательно потерялись в трущобах, даже не заметив. Мы зашли в дом, отыскали множество пойманных животных, и когда мы наконец пришли в чувство, по какой-то причине мы связали людей. Нашим заданием точно не было поймать людей. Причина, по которой все сложилось именно так, это абсолютно точная вина Хитагами. Он, должно быть, сразу предвидел, что все пойдет таким образом. Ситуация стала довольно проблемной, если бы мы только не приняли этот заказ по поиску пропавшего питомца. Я начал осматривать этих троих. Мужчина А, демонической расы. В его глазах не было белков, глаза фасеточные. Выглядит немного противно. Это тот самый парень, что пытался поднять шум ранее. Он создает впечатление грубой личности, привычной к дракам. Я, кажется, припоминаю имя этой расы в энциклопедии Рокси, но никак не могу его вспомнить. Я помню только, что их слюна ядовита. И тогда у меня был вопрос, что случится, если они соберутся кого-то поцеловать. Мужчина Б – демоническая раса. У него лицо, как у ящерицы, и его внешний вид немного отличается от того стража на входе. Так как это лицо ящерицы, я не мог прочитать его выражение. Но, судя по его глазам, он показывает признаки рассудительности и явно нас опасается. Женщина А. Демоническая раса. Ее глаза тоже похожи на фасеточные, ее испуганное выражение выглядит действительно отвратительно. Но фигура у нее довольно хороша, так что это в какой-то мере сглаживает это. Ну, бесполезно просто пялиться на них. Если начать расспрашивать их, кого я должен выбрать? Кто из них скорее поделится нужной нам информацией, мужчины или женщина? Женщина выглядит так, будто она в ужасе. Возможно, если мы просто слегка ее пригрозим, она признается во всем. Нет. Женщины склонны ко лжи. Для того, чтобы выжить, она может приплести и немного лжи, которая не позволит получить полную картину. Пусть я и не считаю, что все женщины в мире такие. По крайней мере, юная леди явно не такой тип личности. Но если я буду злиться и подозревать везде обман, я уже не смогу отличить правду от лжи. Так что женщина отпадает. Тогда которого из мужчин выбрать? Что насчет мужчины А? Он, похоже, легок на подъем, и у него самое сильное тело из всех троих, а также шрам на лице. Я чувствую, что он лучше в схватках и довольно простодушен. Может, даже скажет, какого черта вы делаете? И снимите эти наручники. А что с мужчиной Б? Я не совсем понимаю выражение его лица, и он пристально наблюдает за нами. Он не выглядит глупцом. И если он не идиот, он вполне может убедительно соврать в этой ситуации. Я выбираю мужчину А. Поскольку он легко растерял все свое спокойствие ранее, с помощью маленькой провокации на пары толчков в нужном направлении, чувствую, он раскроет все важные для нас вещи. Ну а если это не сработает, всегда есть двое других, которых мы можем допросить. Я вытащил кляп из мужчины А, но он только уставился на нас, ничего не говоря. У меня есть несколько вопросов, которые я хочу задать, и я хотел бы, чтобы ты отвечал честно. Я хочу... Чего? Внезапно, пинком, я был с легкостью отброшен прочь, частично из-за своего неустойчивого положения, поскольку как раз опускался рядом. Я отлетел назад и покатился по земле, ударившись головой о стену. Я почувствовал, как искры посыпались из глаз. Черт возьми, это по-настоящему больно. Этот парень действительно простодушный дурак. В такой ситуации он на самом деле посмел пнуть человека, который поймал его. Похоже, он не задумался, что случится, если мы разозлимся. «Эй, остановись!» Эрис начала плакать, и я немедленно бросился вперед. Он сорвал свои наручники в тот самый миг, как я начал обдумывать ситуацию. Он, вероятно, пытается что-то сделать с Эрис, взять ее в заложники прямо на глазах у Руджерда. Что? Нет, то, что предстало перед моими глазами, это короткое копье, вонзившееся в горло мужчины А. Руджерд, пронзивший глотку мужчине А, и Эрис, наблюдавшая за ним, с мрачным удивлением. Короткое копье дернулось пару раз, прежде чем его выдернули, и кровь забрызгала все вокруг, окрасив стены кроваво-красными пятнами. Мужчина А отшатнулся назад и рухнул лицом на землю, а кровь продолжала хлестать из разорванного горла. Кровь медленно стекала и собиралась на земле в настоящий кровавый бассейн. Запах, что распространился в воздухе, это был запах крови. Тело мужчины дернулось пару раз в конвульсиях и больше не двигалось. Он умер. Он умер, не успев даже издать и звука, убитый Руджердом. «Папа, почему ты убил его?» Мой голос начал дрожать. «Это не первый раз, когда я вижу мертвого человека. Гислен убила кое-кого, чтобы спасти меня, но это немного отличается. Почему все мое тело дрожит, а сердце заполняет ужас? Что не так? Почему я так напуган?» «Напуган чьей-то смертью? Это невозможно. Людская смерть в этом мире – повседневное явление, и я ясно это понимаю. Но даже если мой разум понимает этот факт, возможно, это совсем другое дело, когда впервые видишь это в реальности. В таком случае, почему я ничего такого не почувствовал, когда Гислен убила похитителей?» «Потому что он пнул ребенка». Руджерд использовал будничный тон, да и сказал он это вполне равнодушно. «Ах, так вот оно что! Теперь я понял. Я испугался не чьей-то смерти. Это небольшое дело, с которым я уже встречался однажды. Но я испугался Руджерда, убившего его так естественно и не задумываясь. Разве Рокси уже не говорила об этом однажды? Понятие людей и демонов о здравом смысле сильно отличается. Что-то может быть спровоцировано тем, что тебе явно не стоило говорить. Это верно. Что если Руджерд направит свой трезубец против меня? Этот человек невероятно силен, даже сильнее Гислен. Могу ли я победить со своей магией? Я должен быть в состоянии сопротивляться. Я провел много тренировочных боев против людей, использующих ближний бой. Пол, Гислен и Эрис. Люди вокруг меня эксперты ближнего боя, и Руджерд, вероятно, сильнейший из них. Поэтому у меня нет уверенности, что однажды я буду способен сказать «победа». Но если он действительно захочет убить меня, у меня должно быть хотя бы несколько способов для сопротивления. Но что, если он нацелится на Эрис? Смогу я защитить ее? Невозможно. «Ты не должен был убивать его!» — сказал я, паникуя. «Почему это? Он же плохой человек!» Руджерд был сильно ошеломлен, выслушав меня, совершенно не в состоянии понять этого всей душой. «Потому что...» «Как мне объяснить это правильно? Что я хочу, чтобы Руджерд делал?» «Но, возвращаясь к главной теме, почему он должен был быть убит? У меня нет доброго сердца, и я только фыркнул, посмеиваясь над людьми, которые утверждают что-то вроде... «Вы не можете убивать людей. Когда мои родители умерли, я был именно таким. Я подумал про себя, каким же мрачным будет мое будущее. А еще подумал, похороны не имеют ничего общего со мной. И по сравнению с этим, исполнение моих плоских желаний куда важнее, чем похороны. Если я использую оправдание вроде «ты не можешь убить людей», содержание и значение этого утверждения будет искажено моей собственной индивидуальностью. Есть причины, по которым тебе не стоило убивать его. Я дрожу. Держи себя в руках. Сейчас я уже на грани здравого рассудка. Мне необходимо взять себя в руки, прежде чем размышлять. Во-первых, почему я дрожу? Потому что боюсь. С самого начала я думал, что Руджерд мягкий человек, но он убил кого-то так запросто. Я твердо верил, что расу супардов просто неправильно поняли. Я ошибался. Пусть даже я не знаю, какова эта раса в реальности, но Руджерд не такой, по крайней мере. Он продолжал убивать врагов со времен войны Лапласа. И для него это просто еще один случай. Также нельзя отбрасывать возможности, что однажды он направит свой трезубец против меня и Эрис. Я не так непорочен, каким Руджерд меня считает. Рано или поздно я вызову его гнев своими словами. И в этот момент я просто оставлю в стороне факт, что это может его разозлить, как нечто, с чем уже ничего не поделать, раз уж наши мнения расходятся. Это тот тип ссоры, с которым мы можем столкнуться. Но я никогда не думал, что из-за этого мы можем начать бой насмерть. Неважно, какие были тут обстоятельства, не было необходимости кого-то убивать. Прямо сейчас, на этом этапе, абсолютно необходимо исправить Руджерда. «Просто сделай это, Руджерд-сан, прошу, выслушай меня!» Но я даже еще не оформил все в словах. Что я могу сказать, чтобы он понял? умолять его не убивать нас? Серьезно? Разве не заявил несколько дней назад, что мы воины, которые будут сражаться вместе с ним, а не под его защитой? Мы равны, а значит, умолять бессмысленно. Я не могу сказать ему, что мы должны дать другой группе шанс объясниться, поскольку Руджерд не признает такой логики. Думай. Почему мы с Руджердом? Потому что мы хотим избавиться от дурной славы супардов. Если Руджерд убьет кого-нибудь, представление о супардах станет еще хуже, это без вопросов. Так что необходимо уговорить его не ввязываться в схватки с другими искателями приключений. Образ супардов абсолютно ужасающий, и неважно, сколько добрых дел он сделает, все они будут отвергнуты, стоит ему убить кого-то. Все эти усилия сойдут на нет, и Руджерд станут рассматривать как личность с весьма дурной славой. Все верно, поэтому он не должен убивать. Мы не должны позволять людям связать супардов со словом «страх». Если Руджерд убьет кого-то, дурная слава супардов только возрастет. Это значит, что я не могу убивать и плохих людей? Не так важно, что за человек был убит. Важно, кто его убийца. Я тщательно подбирал слова. Я не понимаю. Если кто-то из супардов убивает, значение совсем другое. Это как если бы это монстр кого-то убил. Руджерд стал несколько более угрюмым, услышав это. Может быть, он рассматривает это как оскорбление своей расы? Я не понимаю, почему это так. Люди рассматривают супардов как расу, способную только убивать. Они злобные дьяволы, которые немедленно убьют каждого, стоит им почувствовать даже легкое недовольство. Возможно, я сформулировал это слишком сурово, но мир смотрит на это именно таким образом, а я пытаюсь изменить эту точку зрения. Это легко просто начать утверждать, что супарды вовсе не злые дьяволы, но если ты продемонстрируешь это с помощью своих действий, многие люди изменят свою точку зрения. Но стоит тебе кого-то убить, и все так и не увенчается успехом, а люди останутся при своем мнении, что супарды – злобные дьяволы. Это абсурд. Разве у тебя нет опыта в этом? Когда ты спас кого-то, стал с ними хорошими друзьями только для того, чтобы их отношение быстро поменялось? Есть. Я закончил делать выводы в своем сердце и готов закругляться. Но если ты не будешь никого убивать, не делая исключений, что случится? Люди начнут задумываться, а не было ли у супардов какой-то причины? Действительно ли они будут поступать так? Отказ от убийств в этом мире воспримут как что-то, имеющее глубокие причины? Нет, не время задумываться об этом. Я не должен ошибаться. Руджерд убил слишком многих, и они, естественно, воспринимают супардов как тех, кто убивает всех без разбора. Если у никого не будет убивать, эта точка зрения должна поменяться. Это вполне логичное ожидание. Пожалуйста, не убивай больше ради расы супардов. Убить или не убивать должно подвергнуться суду. Но я не знаю критериев оценки и стандартов этого мира. Суждение Руджерда, вероятно, на грани, а между двумя крайними положениями очень сложно увидеть золотую середину. В таком случае лучше вообще запретить все будущие действия. Поскольку никто не видел, что тут случилось, разве не все в порядке? Слова Руджерда почти заставили меня захотеть перевернуть стол и расплакаться в отчаянии. Поскольку меня никто не видит, я могу совершать ужасные поступки. Могу я поинтересоваться, откуда вообще вылез этот первоклашка? Этот парень действительно прожил уже больше 500 лет? Даже если ты думаешь, что никто за тобой не наблюдает, могут быть люди, которые все же видели это, так? Но здесь же вокруг точно никого нет. Вот черт, я совсем забыл про этот камень у него во лбу. Были люди, которые видели это. Где? Прямо здесь. Разве Эрис и я не видели этого? Пожалуйста, не убивай больше никого, мы не хотим со страхом смотреть на Руджерда Сана. Хорошо. На заключительном этапе всего, похоже, я убедил его своими, выступившими на глазах слезами. У меня нет настоящей уверенности в своих словах, но Руджерд кивнул. Тогда я умоляю тебя поступать так. Я склонил голову перед Руджердом и замер так. Я смотрю на свои руки, которые продолжают дрожать. Успокойся, это нормально. Ладно, вздохнули. В-З-Д-О-Х. Но я до сих пор не могу успокоиться. Мое сердцебиение все никак не успокаивается. Что насчет Эрис? Она напугана? Я бросил взгляд на нее, и она выглядит собранной. Пусть даже она и была удивлена случившимся, но вскоре приняла выражение, что его смерть оправдана. Нет, я чувствую, что она полностью не задумалась об этом зверском происшествии. Но ее скрещенные на груди руки, широко расставленные ноги и задранный подбородок – это ее самая привычная поза. Даже если ее сердце скачет, ее действия те же, что и обычно. Раз уж она так собрана, как я могу дрожать? Мои руки перестали трястись. Тогда давайте продолжим допрос. Я с усилием улыбнулся в этой комнате, заполненной густым запахом крови.